Иногда мне кажется, что ее любовь к своему брату может перейти границу, отчего будет сложно с ней конкурировать за его внимание, но я обязана держать свои позиции выше других перед любовью Мелиодаса, иначе его внимание и любовь могут украсть у меня. «Юи, научи меня покрову маны», — попросил маленький Зилдрис. «Сначала меня, я хочу уметь ударять в несколько раз сильнее», — тоже потребовал Вали. «Вас могла бы научить ваша сестра или ваш старший брат, она не хочет, постоянно занята своими делами, а братик Мелиодас редко к нам приходит, чтобы научить магии. А почему ваши учителя не научат этому? Они постоянно говорят, что ради нашей безопасности не хотят слишком рано все начинать, но мы уже взрослые и можем такое учить», — очень уверенно воскликнул Вали. «Хи-хи, хорошо, я научу вас парочку основам для этой способности, но вы только никому не говорите, особенно Мелиодасу», — сказала я очень строгим тоном, чтобы они прочувствовали серьезность моих слов. «Не хочу, чтобы Мелиодас подумал обо мне плохо, потому что я научила его братьев чему-то раньше положенного срока. Хотя, учитывая его характер, то это вряд ли. Понадобилось несколько часов, чтобы объяснить им парочку основ и правил для этой способности. И, видя их упорство, могла понять, почему они хотят так рано всему научиться. Скорее всего, хотят догнать своего старшего брата. Их мотивы почти такие же, как у Широни, когда она видит, как сильно и далеко ее собственная сестра забралась в силе и внимании Мелиодаса. Вот только их талант и гениальность слишком мала сейчас, чтобы его догнать. И когда младшие братья Мелиодаса уже совсем устали, то легли спать. А Грифия из-за собственных тренировок решила тоже вздремнуть. Потом, когда я вышла из комнаты, ощутила, как появился барьер вокруг двери. Скорее всего, это мера предосторожности. И на выходе меня встретила мать Мелиодаса, что увела в отдельную комнату, где была весьма дорогая мебель красного цвета, дивана и кресла, на котором я и она сидели. Столик был сделан из очень качественного дерева с гравировкой. Люстры, камин, шторы и т.д. Все здесь делало атмосферу более похожую на очень уважаемого дворянина, который получает много золота за свои труды. Особенно на столике был стеклянный сервиз для чая и сладости, которые я не хотела брать, ибо слегка волновалась. А сама мать Мелиодаса пила и ела все это с очень утонченным видом, словно испытывала меня. «Юи, я давно хотела с тобой поговорить, но в более спокойной обстановке, чем есть сейчас, когда напряжение в королевстве не было бы таким. Но так как дальше дела будут весьма непредсказуемо идти, то решила прямо сейчас начать этот разговор», — сказала мать Мелиодаса уже более серьезным тоном. «Да, я тоже давно хотела с вами поговорить, но о чем вы хотите со мной поговорить?» — спросила я, волнуясь о том, какие впечатления вызвала у нее. «Отлично, теперь о самой теме. Ты ведь уже занималась с моим сыном сексом?» — внезапно спросила она у меня, отчего едва не сделала легкое удивление на лице, ибо подобное не должно было покинуть стены дома Мелиодаса. «Не удивляйся данному вопросу. Я как мать всегда должна оберегать свое дитя, хоть он такого не желает, но примерно знаю, чем он занимается, когда никто не видит», — сказала она со слегка счастливой и одновременно серьезной улыбкой. «Да, занимались», — призналась я, чтобы не усложнять ситуацию ложью. «Ясно. Тогда скажи мне, ты его любишь или просто ищешь в этом выгоду?» — спросила она странным тоном. «Люблю, очень», — сказала я от всего сердца, даже не осознав, что слегка превысила свои манеры. «Понятно. Раз такое дело, то ты, наверное, думаешь о том, что делать с тем, чтобы связать свою жизнь с его. Я имею в виду официально стать его женой», — уточнила она у меня. «Думала над этим, но я понимаю свое положение в обществе и не могу претендовать на данное место, не получив должное влияние и власть в королевстве демонов, ибо он принц, а я лишь вампир под защитой вашей семьи. Даже если король демонов одобрит наши отношения и даст мне данный статус, это может лишний раз вызвать споры и разногласия, когда они наоборот не нужны», — сказала я то, что уже давно поняла. «Я рада, что ты даже это понимаешь. Похоже, воспитание в прошлом не прошло даром. Поэтому хотела тебе дать понять, что сейчас официально невестой и, возможно, будущей женой Мелиодаса является Серафол Лситри. И ты понимаешь, что будет, если начнутся споры насчет официальной жены. Да я знаю, даже будучи членом вашей семьи Гибла, официально не могу претендовать на это место. Я уже говорила, что будет. Но к чему все это? Как я уже говорила, как мать я должна оберегать своего сына. Поэтому хотела убедиться, что ты не глупая и не будешь лишний раз устраивать скандалы, пользуясь любовью Мелиодаса для получения власти или влияния, а также оценить тебя как девушку, которую он выбрал для себя первой. Мой муж больше доверяет сбору информации через шпионов и других лиц, в то время как я люблю получать информацию и понять кого-то через личную беседу», — сказала она милой улыбкой. «Так я подхожу?» — спросила я с огромной надеждой в голосе. «Да, но лишь как девушка, или точнее как одна из нескольких девушек. Как я заметила, мой сын не любит сосредотачивать свою любовь на ком-то одной. Очень хорошее качество, но оно может его в будущем погубить, если он не будет осторожен. Сейчас мы, конечно, не можем обсудить все тонкости данной темы, но надеюсь, ты поняла, о чем я?» — спросила она более серьезным тоном. «Поняла. Вы хотите, чтобы я была той, кто будет оберегать вашего сына от плохого выбора в девушках или отношениях в них?» — спросила я для достоверности, ибо могла неправильно понять ход ее мыслей. «Не совсем, но почти. Пока что я еще сомневаюсь, что ты способна на такое. Мой сын, как ты заметила, не любит кого-то слушать просто так, кроме отца или меня, поэтому другим будет сложнее его контролировать в разумных пределах, ибо иногда он может неправильно принять решение и жалеть об этом. Я боюсь, что однажды он может пойти не по тому пути, если испытает сильный удар в сердце», — сказала она с очень задумчивым лицом и тоном. «Так мне нужно вам доказать свою надежность, тогда я докажу это», — сказала очень уверенным тоном. «Если сможешь, то хорошо. Пока я не ставлю на тебя все свои надежды. Продолжим говорить об этом потом, ибо сейчас обстановка весьма неприятная для таких тем. Так что сейчас ты можешь идти», — сказала она, взяв стеклянную чашку и отпив оттуда немного чая. «Рада была с вами поговорить, миссис Гибла», — сказал я, стараясь спокойно выйти из комнаты, сохраняя все правила этикета. Мелиодасу повезло, что услышала я лишь половину ее диалога, прежде чем вышла, и уже думала узнать всю часть этого диалога, но сразу передумала, ибо это будет показателем весьма дурного поведения Итана, а также она скорее всего говорила с собой, и это ее право. Затем я направилась осматривать весь особняк, ибо редко могла покинуть определенные места своего жительства, когда стала членом семьи Гибла. Поэтому поизучать это место и найти, возможно, библиотеку с магией, было бы очень полезно для моего развития в этом плане. Сейчас я находилась на втором этаже и спускалась по деревянной лестнице в большую гостиную на первом, прямо по красному ковру, а свет давали свечи, что были на люстрах и специальных высоких подставок. Сама атмосфера особняка казалась мне мрачной и таинственной. В то же время он казался очень большим внутри, чем снаружи. Проходя несколько часов туда и сюда, резко ощутила запах крови, который исходил совсем близко. Когда проходила очередной коридор, то внезапно увидела, как в мою сторону летит что-то быстрое и мелкое, и, следуя своей реакции, едва увернулась в сторону. Что это было? Ах, хотела я спросить, но в ту же секунду ощутила, как что-то железное оказалось вокруг моей шеи и душит, а затем это стало тянуть меня к потолку. От такого резкого и неожиданного развития событий я растерялась и была напугана. Каждое мое движение медленно впитывало железную струну прямо в мою глотку. Еще немного, и моя голова могла быть отделена от тела, но в последний момент собралась и выпустила ману вокруг себя, отчего струна или железная проволока отцепилась, и я упала на деревянный пол, делая резкие вздохи, но не слишком долго, ибо сразу встала на ноги, чтобы разобраться, кто на меня напал. «Ха, откуда и кто?» — спросила я вслух, осматриваясь, но никого не нашла. Очевидно, это было нападение, только слишком плохо спланированное, ибо если бы они знали о моей расе, пытались бы сделать это иначе. Активировав ощущение маны, я пыталась найти мага или того, кто ей пользуется, но ничего не нашла. Поэтому стала использовать свои вампирские способности для ощущения чужой жизни, отчего звуки ветра и запах крови стали куда сильнее и четче. Вших, вших. В неожиданный момент я уловила, как в мою сторону летели два острых кинжала, и попыталась увернуться, но в тот же момент на меня прыгнула некая темная тень, что помешало этому и снова сменило свои планы. «Барьер маны!» — крикнула я заклинание, и вокруг меня образовался круглый голубой барьер, что защитило от двух атак, но резко услышала другие голоса, произносящие заклинания. «Ледяной шквал», «Огненные стрелы», «Каменный снаряд», после чего в мою сторону устремились три атаки из льда, пламени и земли от трех голосов, что их использовали, и заклинания были слишком мощными по внешнему виду. Бам, треск, мой барьер едва выдержал их, но в последний момент Сзади напал еще один противник и пробил мой барьер каким-то зачарованным оружием, отчего когда он пробил его, то тут же другим кинжалом пронзил меня в спину и пнул ногой на пол. Грах! Воскликнула я, получив много боли от этой атаки, даже ощутила, как в мое тело попала инородная жидкость, причинявшая мне много боли. Скорее всего, это яд или его подобие. И чтобы боль ушла, хотела отключить все болевые ощущения, но мне нужно пару секунд для этого, ибо подобным я уже давно не пользовалась. Когда я уже более и менее разобралась, то смогла увидеть моих противник под светом луны и свеч. Они были одеты в серое и темное снаряжение, которое по виду не сковывало их движения, но и защищало все самое важное для их жизни. Их лица были скрыты масками и капюшонами, а на их поясах висели длинные мечи, а у некоторых кинжалы. Самым главным казался тот, что носил одеяние с золотой гравировкой и лучше всех оборудован защитой, и сразу же поняла, что это тайные убийцы по нарядам, которые скорее всего пришли сюда убить братьев и сестру Мелиодаса или всех, даже его мать. Я не могу этого позволить. В момент, когда я хотела произнести заклинание или что-то сделать, то в мою сторону бросили что-то острое, и в момент, когда это поняла, то мой взор резко потемнел, а боль пронзила мою голову от третьего лица. Сейчас в темном особняке, где находилась большая часть королевской семьи демонов под защитой барьера и самых доверенных лиц короля демонов, девушка наследного принца Мелиодаса по имени Юи, сейчас находилась в коридоре этого места в окружении темных личностей, что скрывали свои лица и носили скрытое острое оружие. А сама девушка была на земле в собственной крови, а ее голову пронзил острый кинжал. «Она мертва?» – спросил лидер ассасинов, одетый в самый крепкий и черный костюм. В ответ на это из облаченных в черную тканевую одежду, что была с минимальной защитой, но с большим простором для движений, тот подошел и проверил, жива или мертва девушка. Когда тот закончил, то кивнул головой в знак того, что она мертва. Бог-творец очистит ее душу в своих чертогах. «Все демоны должны умереть», — сказал лидер, словно сказал какую-то мантру, а не почтил мертвого. После этого они все направились дальше, оставив позади мертвое для них тело Юи. Все они шли довольно тихо, словно и не существовали в этом месте или полностью поглощали любой свой шум. А также на их телах были надеты особые магические предметы, одно из которых скрывало ману и звук, отчего их сложно было найти или заметить. «Молния!» – неожиданно прозвучал женский голос со спины ассасинов, а затем тела сразу двух из них были пронзены желтой молнией, отчего двое ассасинов погибли, упав на пол. А остальные ассасины на это резко обернулись назад, увидев, как такого они считали мертвой встала, вытащив кинжал из головы, и рана резко закрылась, а сами ее глаза стали светиться ярко-красным светом, словно кровь. «Вампир», — сказал лидер, очень раздраженным голосом, когда понял, кто их противник и как неправильно они его убили. «Почти угадал», — сказал Юи с ухмылкой, но внутри думала, как максимально эффективно использовать магию в таком месте без возможности использовать телепортацию из-за барьера. «Убить», — приказал лидер своим ассасинам, а те на это без всяких вопросов стали нападать на молодую девушку-вампира. «Цепи веера, копья молний, скорость ветра», — крикнула Юи, сразу три заклинания, и те с легкой задержкой активировались. Первым появились пентаграммы за ее спиной, что связали двух ассасинов, что подбежали к ней, в то время как остальные не попались и избежали захвата. А следом за этим, желтые копья из молнии устремились на остальных и пронзили только одного из них. От остальных Юи убежала с помощью ускорения магии ветра, но она едва смогла убить троих за этот промежуток, потому что те потеряли бдительность, остальные куда опытнее и опасней, потому что слишком прыткие и ловкие для нее в этом месте. Юи сейчас сражается в ограниченном пространстве, где сложно сильно разорвать расстояние для мага, поэтому для нее лучше всего отступить, но, я не могу их отпустить, если позволю, то может умереть кто-то из семьи Мелиодаса, с ярким порывом в сердце подумала она, снова увернувшись от очередного кинжала ассасина. Бам! Неожиданно произошел взрыв, которым оказалось пробивание стены, где стояли еще двое ассасинов, но тот, кто из нее вышел, был незваный гость для всех здесь присутствующих в этот момент. Оттуда вышла женщина с желтыми словно золото волосы, а также красными глазами с огнем в них. Сама она носила красное платье, держа в одной руке двуручный черный меч. Ее черты лица были очень красивыми и изящными для благородной крови. Этим кто-то была Эмидибла. Когда Юи и ассасины поняли, кто это, то первая была рада, в то время как вторые сразу пытались напасть из-под тишка те, что еще скрывались в тени, но неожиданно их клинки были встречены с очень плотным покровом маны, а затем головы трех ассасинов были отрублены мечом ими. «Те, кто пришли сюда причинить вред моим детям, умрут в этом коридоре», — сказала очень угрожающим тоном она. При этом огромная жажда крови стала покидать ее, отчего некоторые ассасины почувствовали это, как и Юи, что испугалась подобному уровню желания убивать. ТЦ слишком рано. Переходим к следующему этапу, приказал лидер ассасинов, достав из кармана маленький черный квадратный предмет. А следом за этим трое ассасинов напали на Эми, пока еще четверо заняты Юи, не позволяя ей вмешаться. Сама же мать четверых детей демонов на это лишь еще сильнее повысила планку своей маны, отчего стал образовываться сильный ветер, а ее тело источало много энергии маны. Первый ассасин был откинут к стене и потерял сознание от этого напора. Второй был пронзен насмерть мечом. Третий едва пробился через эту энергию, а сам его клинок сломался, а за его голову схватилась Эми и бросила со всей силы в стену, и тот погиб от разрыва. В момент, когда она на секунду открылась, появился лидер-ассасин прямо перед ней, и она взмахнула по нему своим мечом. Только в момент, когда казалось, что он убит, его тело растворилось словно туман. «Иллюзия», — сказала Эми с раздражением, поняв, что попалась на подобную уловку. «Именно», — шепотом сказал лидер-ассасин, бросив в сторону Эми черный кубик, и когда он прикоснулся к мане, что ее окружало, тот резко расширился в размерах и поглотил в себя очень недовольную мать демона, отчего уже на ее месте был огромный куб, что почти заслонял весь проход по коридору. А сама Юи, увидев, что произошло, резко стала агрессивно действовать, потеряв контроль над своими эмоциями в такой момент, чем и воспользовался один ассасин, пронзив ее плечо отравленным кинжалом, но проку от этого было мало, потому что это ей было нужно, чтобы, воспользовавшись моментом, схватить ассасина и порвав его капюшон в районе шеи, чтобы уже вонзить туда свои клыки и выпив оттуда кровь, чтобы быстро восстановиться. «Быстро убейте ее, эта ловушка долго не удержит эту женщину», — приказал лидер убить Юи, когда та через силу пила кровь, ибо было противно и больно, потому что кровь Мелиодаса казалась ей куда вкуснее и слаще, чем это, а также кровь была пропитана чем-то святым, отчего она жгла ее изнутри, но ради спасения матери своего любимого, она терпела все это. В момент, когда ассасины почти достигли ее, то она наполовину восстановилась и прокричала: «Разряд молний, взрыв молний», после чего из ее тела вышла электрическая волна и разряд пары молний, что откинули несколько ассасинов, а других поразили насмерть, повредив тем самым коридор. Юи же быстро отпрыгнула со слегка опаленной одеждой. Также она быстро пыталась использовать другое мощное заклинание с двумя руками, но ее рука резко замерла из-за яда, недавней атаки того ассасина, что еще не очистился в ее теле. Этим воспользовались ассасины и снова напали на нее, но внезапно. «Водный снаряд, тигровая молния», — послышался взрослый мужской голос, и следом за этим пару жидких снаряда пронзили двух ассасинов, а следом молния достигла и полностью поджарила насмерть троих. Кашаша, бам. Дальше тела еще трех ассасинов упали на пол, или скорее их куски, которые были отделенные друг от друга неким острым и слегка тупым мечом. От подобного развития событий лидер ассасинов был недоволен и поэтому дал сигнал остальным начать действовать. А следом можно увидеть тех, кто напал на них. Первым, кто использовал магию, был высокий мужчина в весьма дорогом красном и черном одеянии. Кисти рук носили белые перчатки, на ногах же были белые сапоги, а поверх всего этого носил плащ кровавого цвета. В остальном он имел черные короткие волосы, а глаза красные словно пламя. Черты лица очень красивые для дворянина, в то время как его вид давал понять его высокий социальный статус. «Теперь ясно, почему мой барьер дал странную рябь. Жалкие букашки, как вы посмели быть здесь? Пока на страже стоит мой барьер, никто без моего на то разрешения не должен быть здесь. А если такие есть, то они должны умереть от моих рук, ибо вы ставите мое мастерство и величие в магии под большое сомнение перед моим королем», — сказал мужчина очень недовольным тоном, смотря на ассасинов убийственным взглядом. «Редко увидишь тебя злым от чего-то еще, что я обычно привыкла видеть, Дантелион», — сказала молодая девушка недалеко от него, вокруг которой лежали кровавое мясо из тел ассасинов. Сама девушка носила довольно откровенный наряд, который открывал много частей на теле. Ее верх одежды прикрывал от уровня плеч и рук до живота и едва грудь, которая была 2-3 размера. в то время как низ прикрывал лишь интимные места и не слишком хорошо. При этом ее ноги были прикрыты чулками и она носила туфли с каблуками. Все это было красного цвета. Лицо девушки было красивым и молодым, но показывало равнодушие. Ее волосы были белоснежно-белыми, в то время как один глаз был красно-желтым, а правый был прикрыт чем-то напоминающим украшение. В одной ее руке был меч кровавого цвета в весьма необычной форме. «Не хочу это слышать от тебя, Альдра!» Огненный выстрел, ледяной шторм, прокричал мужчина по имени Дантелион и убил двух ассасинов огненной атакой, что едва не были близки напасть на него самого сзади. А вперед он направил свою вторую руку, что дезориентировало остальных ассасинов ледяным штормом, что в ограниченном помещении было очень эффективно. «Убить их всех!» — сказала девушка по имени Альдра, ринувшись прямо, без тени сомнений, в ледяной шторм, что обычным воинам и убийцам мешал нормально передвигаться и видеть в нем, отчего это усложняло сражение. Вших, кашаша. Понадобилось примерно несколько секунд, прежде чем стали появляться звуки разрубания тела и стали. Криков или просьб о помощи не было, только смерть была слышна всем. И неожиданно за спиной Дантелиона появились еще ассасины, что быстро сориентировались и побежали на него с оружием в руках. «Знаете свое место, наглые букашки, посмевшие напасть на меня, гения в комбинации. Ледяной шквал плюс ядовитые споры», — прокричал Дантелион заклинание, и вокруг него появились пентаграммы, из которых и вышли ледяные шипы. Когда атака достигла своей цели, то некоторые ассасины увернулись, а другие отбили атаки своими кинжалами или барьерами. В момент, когда ледяные шипы достигали физической цели, они трескались, и из них выходил газ или дым, который резко заставит всех ассасинов действовать, но было слишком поздно, и яд успел попасть в их тела и открытые участки кожи на лице, отчего они все резко упали. «Ты уже закончила?» – спросил Дантелион, обернувшись на свою напарницу, что вышла из ледяного шторма целой и невредимой, а само ее оружие было покрыто кровью, но уже спустя пару секунд кровь стала пропадать, словно оружие поглотило кровь как вино. «Да», — кратко ответила она, слегка слезав кровь с рукояти своего меча, пока она вся не пропала. «Придется ремонтировать свой особняк после такого, а ведь мои слуги недавно делали ремонт», — слегка раздраженно сказал Дантелион, осматривая разрушения вокруг него. В это же время Юи успела воспользоваться переполохом и убить своих противников, а также достигнуть ловушки, куда загнали мать Мелиадаса. Но там рядом стоял лидер ассасинов, что был недоволен таким развитием событий. «Переходим к запасному плану провал», — телепатически приказал лидер ассасинов, отчего выжившие еще ассасины, доставая дымовые шашки и другие виды бомб, а затем бросили, создав дымовую завесу. «Жалкие попытки побега, подобающие крысам. Ветряной порыв», — прокричал Дантелион, и когда дым рассеялся, неожиданно тот увидел, как вокруг трупов ассасинов стали появляться очаги пламени, а от его ветра оно лишь быстрее росло. Кашаша. Неожиданно один ассасин пытался напасть на Дантелиона сверху, но того разрубил огромный меч девушки Альдры. Оба даже глазом не моргнули, когда все это случилось. «Я не просил мне помогать. Я и так знал об этом червяке. Я ради крови его убила, а не ради тебя. ТЦ кровавая психопатка», — оскорбил Дантелион девушку рядом с ним. «Книжный червь», — ответила она на его оскорблением тем же. Вместо того, чтобы продолжить споры, Дантелион быстро сориентировался и отменил свое заклинание, видя здесь хитрость. Иначе говорят, попытка убрать за собой все улики. Отчего он стал использовать уже другие заклинания для того, чтобы помешать этому случиться. В то же время Юи пыталась освободить мать Мелиадаса, но лидер ассасинов напал на нее, чтобы помешать этому случиться. Он использовал длинный меч, зачарованный пробивающим защиту чарами, а также огненным элементом, отчего их борьба была в пользу ассасина, но Юи не сдавалась. «Слишком рано, все должно было закончиться в другое время, значит, следуем самому последнему плану». Он был прав, остальные планы с меньшей вероятностью могли случиться, — говорил странные слова мужчина. «Не знаю, о чем ты, но не смей даже пальцем тронуть дорогую для меня семью», — сказала Юи свирепым выражением, хоть и была ослаблена. «Умри, потомок и наследник зла», — прокричал он, ринувшись на Юи, делая резкие выпады и взмахи, но та использовала всю возможную для нее физическую силу вампира и пыталась не попасть под удар. В тот самый момент, когда казалось, что ее почти достал зачарованный меч, неожиданно черный куб стал давать трещины, и мана внутри него стала вытекать рекой, отчего самые сильные здесь личности сразу это заметили. «Барьер, прокричал Дантелион, поставив вокруг себя магическую защиту, а девушка рядом с ним тоже спряталась под ней, чему мужчина был не рад, но ничего не сказал в данный момент. Взрыв. От взрывной волны весь коридор был разрушен в ошметки дерева и другого хлама. Те, кто были ближе всего, откинулись прочь и были сбиты с ног, а те, кто дальше, пострадали меньше всего. В центре же всего этого стояла Эмидибла, со злым выражением лица, выпуская наружу много маны и убийственного намерения. Когда она увидела живых еще ассасинов, то сразу же стала собирать энергию в свой черный меч, в центре рукояти которого был красный кристалл, став светиться еще ярче, и затем взмахнула мечом прямо на всех живых противников, отчего вышли дугообразные серпы маны, которые в одночасье уничтожили сразу нескольких из них. Здание было хоть и повреждено в самом его дальнем уголке, но ими давно поставила барьер вокруг комнаты своих детей и поэтому не волновалась о том, что они пострадают от ее выпущенной силы. Хоть она и сдерживается, понимая, что барьер не все может выдержать. В то время как лидер ассасинов получил сильное повреждение наполовину лица и тела, Юи была также ранена и лежала под ошметками дерева особняка второго этажа, почти восстановившись благодаря регенерации. Но для обоих это было не слишком серьезные раны, чтобы прекратить сражаться. Мужчина взял в руки свой меч и, терпя боль, пытался добить Юи, пока та пыталась выбраться. «Зло падет перед светом Творца», — сказал мужчина и уже замахнулся мечом на Юи. А она же пыталась произнести заклинание, но времени было слишком мало. «Кашаша, агрх», — прохрипел лидер ассасинов, когда его грудь была пронзена кроваво-красным мечом. «Убит», — сказала Альдера с равнодушным лицом. «Вы все умрете от его планов и силы, даже Творец», — сказал лидер ассасинов странным взглядом, прежде чем пронзить себя своим же собственным мечом, словно пытаясь таким образом достигнуть девушки за его спиной, но та просто увернулся от этого. Но его тело под влиянием сильного пламени, созданным мечом, медленно превращалось в пепел. «Ха, фух», — с тяжелыми вздохами Юи смогла наконец выбраться из обломков и посмотреть на ту, что ее спасла, но в ответ та смотрела на нее так же, как на ассасинов. «Спасибо, убить», — кратко сказала она, указывая своим мечом на Юи. «Что здесь забыла вампирша? Она с ними заодно?» — спросил Дантелион, когда закончил убивать оставшихся ассасинов. «Убери оружие, Альдера», — приказала Эмидибла, когда увидела, что они делают. Девушка послушно выполнила приказ, когда поняла, кто его сказал. «Моя королева, вы в порядке?» — спросил Дантелион с волнением на лице. «Да, слегка выпустила свой гнев на тех, кто пытался убить моих детей. Простите меня, что они смогли проникнуть через мой барьер. Я не могу представить, как такое могло произойти. Потом будешь раскаиваться, Дантелион, перед моим мужем. Сейчас главное — найти оставшихся в живых убийц и усилить безопасность моих детей. Потом сразу проведите расследование и узнайте, кто совершил это гнусное преступление против нас», — приказала ими очень серьезным тоном. «Будет исполнено, моя королева», — сказала Дантелион, отправившись исполнять приказ. «Что мне делать?» — спросила Альдера очень любопытным лицом. «Я хочу, чтобы ты проверила окрестности и потом обеспечила безопасность моих детей вместе со мной». «Поняла», — ответила Альдера и быстро побежала исполнять приказ. «Миссис Гибла, я рада, что вы в порядке». «Я тоже рада, но сейчас не время для разговоров. Приведи себя в порядок, а потом помоги мне обеспечить безопасность территории. Нельзя быть точно уверенным, что мы убили всех». «Поняла», — ответила Юи, отправившись залечивать свои раны и восстановить ману с выносливостью. Сама же Юи очень рада, что все обошлось. Хоть она и не представляет, кто были это двое демонов, но силы им не занимать, что уже говорит о их высоком статусе в мире демонов с такой силой. В сердце она поклялась в будущем стать такой же сильной, чтобы не быть обузой ни для Мелиадаса или какого-то еще. В это же время, где-то в пару десятков километров от особняка на одиноком холме, можно увидеть темную фигуру в плаще и посохом в руке. Лицо незнакомца было скрыто в темном, как сама тьма, ночном небе. Его же взор был направлен на тот самый особняк, где недавно было совершено нападение. «Как я и думал, Нарева слишком осторожный, раз послал сразу двух архидемонов в помощь охраны своих детей. Иногда подобная осторожность делает человека предсказуемым и легко читаемым», — говорил незнакомец сам с собой. Окружали его лишь чистые и безмятежные земли, без травинки или какой-то растительности, лишь одна грязь, что из-за дождя образовалась здесь. И вдруг недалеко от незнакомца появилась одинокая тень, что приближалась к нему из-за спины. Из-за дождя, который уже стал медленно прекращаться, Его шаги должны быть слышным любому, но словно по волшебству звуки шагов пропадали или не существовали. Как я вижу, вы не справились со своей задачей полностью. Ваш отец, или точнее старец горы Хассан, будет разочарован, сказал незнакомец, даже не оборачиваясь назад. И когда уже луна стала просвечиваться в небе, силуэт данной фигуры стал приобретать свой вид. Это был худощавый и в то же время достаточно крепко сложенный мужчина. Только его цвет кожи был черным, как эта ночь, а то, что он носил, была лишь черная ткань, прикрывающая его низ до самых пяток, а верх полностью открыт для обозрения. Само же лицо было скрыто маской в виде белого черепа. И когда он подошел достаточно близко, то опустился на колени и стал говорить: «Просим прощения, как вы и говорили, им пришлось прибегнуть к плану провал. Мы исполнили долг отца», — спросил мужчина в маске незнакомца. При этом он мог оправдать неудачу, но не пытался, ибо для них нет оправданий, а лишь успех. «Не совсем. Этот долг я ему так уж и быть прощу, потому что один из моих планов все же выполнили. Но вашего отца висит еще один долг, поэтому напомните, как вернетесь к нему». Дальше незнакомец стал продолжать наблюдать за особняком, словно что-то видя там, чего другие не могли видеть. А затем его голова повернулась на собственный посох. «Понятно, значит, избран новый вестник разрушений. Будет интересно посмотреть». А затем его голова снова устремилась на особняк. «Увидеть здесь того, кто связан с моей давней и неудачной кровью, довольно занимательно. Жалко, что она унаследовала лишь половину всего того, что унаследовали другие. Да бессмертия ей далеко». И затем он посмотрел прямо на коленопреклоненного мужчину в маске. «Ты свободен, передай еще своему отцу, чтобы не забывал о своих долгах слишком часто». После этих слов мужчина с маской черепа скрылся, когда лунный свет загородился облаками. «Надеюсь, Нарева поступит так, как я знаю его и понимаю ход мыслей, иначе придется прибегнуть к более суровым методам для создания всех нужных мне условий. Бог-творец, жди, просто жди, скоро все начнется и закончится», — тихим шепотом сказал он, уходя со склона холма. «Уж извините, что главы так задержались, но у меня было много и своих личных проблем. Да и эта глава заняла много времени, если учитывать ее размер». Глава 87. Приговор. От первого лица Мелиодаса. «После того, как я вернулся в реальный мир, то встретил Мирасциллу, что была очень рада моему возвращению. Пару минут она терлась об меня, как собака или кошка в образе змеи. Потом она сообщила, что были случаи зайти в эту комнату, но благодаря ей, никто не смог сюда войти, ибо использовала магию пространства и слегка сбивала с толку тех, кто был близок к этому, и этим я был доволен. Затем приказал Мирасцилле открыть для меня портал к поместью Юкихимы, где живет Альбеда. Та послушно исполнила приказ, и перед тем, как я прошел через портал, взял ПВ-шар и Мирасциллу с собой. Оказавшись в знакомом месте в лесу, я был доволен, ибо мы еще не были в пределах барьера поместья и нас не заметили. Следом за этим, я достал ПВ-шар и вошел в него, чтобы вытащить оттуда Альбеда и Зест, ибо те не умели его покидать. Когда те вышли наружу со мной, то обе девушки на пару секунд были дезориентированы, слегка шатаясь на месте, но потом сориентировались и спокойно уже стояли на ногах. «Мой дом», — уточнила Альбеда странным грустным даже тоном, словно не рада вернуться сюда. «Да, когда вернетесь, придумайте себе легенду или историю, главное так, чтобы к вам не было лишних вопросов, особенно связанных со мной. Зест, ты будешь оберегать и следить за Альбедо, пока меня нет рядом. Если что-то серьезное случится, то свяжись со мной по нашей связи через контракт». «Поняла, хозяин Мелиодас», — ответила она с поклоном. «Мелиодас, ты нас бросаешь, я тебя больше не интересую, или ты меня ненавидишь теперь?» — спросила Альбедо, что за все это время молчала и старалась не смотреть мне в глаза. Но сейчас ее тон был полон печали и даже отчаяния. «Не совсем. Просто сейчас нужно время. После того, как все уладится, мы можем снова встретиться и поговорить наедине или проводить время вместе. Потом обсудим, как будут развиваться наши отношения. Просто нужно подождать». «Так ты не злишься на меня и не хочешь от меня избавиться?» — спросила она очень внимательным взглядом, в котором читалась надежда, близкая к отчаянию, если ответ ее не устроит. «Нет, просто временная мера. И я не злюсь на тебя, Альбеда, так сильно, как ты думаешь. Поэтому перестань так критично о себе думать, чем ты есть на самом деле. Правда?» — спросила она еще ближе, подойдя ко мне. «Да, просто подожди, пока все не наладится, и, может быть, потом обсудить наши отношения в более уединенной обстановке. сказал я, слегка прикоснувшись к длинным черным волосам девушки, которые на ощупь были очень приятными. «Спасибо, дорогой», — громко сказала она и обняла меня со всей силы. При этом я заметил радостную улыбку на ее лице, когда она прижималась к моему, и краем глаза видел довольную улыбку Зест. «Все-все, отпусти меня, мне надо возвращаться обратно, что приглядеть за остальными своими девочками, а потом еще идти к своему отцу», — сказал я ей, и она послушно отпустила меня. При этом ее лицо неожиданно стало выражать какое-то странное радостное намерение, словно она только что придумала какую-то идею или план. «Хорошо, но, пожалуйста, возвращайся поскорее, чтобы мы смогли как можно раньше и больше провести время вместе. Хотя мне еще надо подготовиться, но можешь не волноваться, я все устрою. Я так рада, что ты меня не ненавидишь, дорогой», — сказала она с очень странным и манящим тоном. «Отлично, удачи вам и берегите себя», — сказал я напоследок, чтобы не задерживаться. «Вы тоже берегите себя, хозяин», — сказала Зест мне вслед, когда я стал уходить. Вернувшись назад в лес, Мирасцилла снова открыла портал в мой дом в то же самое место. И когда мы вернулись назад, то первым делом я предложил Мирасцилле на выбор два варианта. Первый – она возвращается в ПВ-шар и там меня ждет. Второй – остается со мной в образе змеи. И она выбрала второй вариант. И теперь у меня снова под одеждой, пока я хожу по коридору собственного замка. В коридорах заметил много засохшей крови на полу и стенах, а также разрушения и погром везде. Учитывая, что слуг убили впоследствии, то все это будет здесь еще какое-то время. А я ведь хорошо поладил с парочку демонами-стражниками и служанками. Жалко, что они погибли, очень, но я не могу вернуть мертвых на данный момент. В остальном я использовал все свои способности поисков и следил за обстановкой в замке, ибо все равно беспокоился за безопасность моих девочек и остальных. Хоть маны жрет довольно много, если слишком долго использовать, но так мне спокойнее на душе. Ходил я по коридорам, чтобы не только походить и подумать, но и лучше понять ситуацию, которая здесь происходила. Таким образом, лучше составлю картину всех событий и происходящего. Но по прошествии нескольких часов наблюдения и зацепок, ничего не нашел и поэтому отправился на улицу через дыру в комнате сестер Накамат. На улице шел дождь, который был близок к концу, но мне было все равно, потому что дождь я в некотором роде люблю. Он успокаивает, отпускает и отмывает некоторые мои проблемы на душе, которых хватало. Идя под дождем, мог только смотреть на дорогу и горизонт с вершины на поляну. Вид, конечно, в такое время не очень, но хоть что-то. Но из-за напряжения от постоянного использования эхолокации и пять чувств, портилось все впечатление от вида. «Я смотрю, ты винишь себя во всем», — послышался мне знакомый голос моего учителя за спиной. «А разве это не так?» — спросил я, посмотрев на своего учителя Дайрона. «Не совсем. Это правда, что они пришли сюда по твою душу, мой ученик. А также правда, что те, кто погибли сегодня здесь, попали под раздачу. Но в основном виноваты все мы, потому что были слабы и неосторожны. Я не повторю данного инцидента и в следующий раз буду здесь, чтобы никто из моих близких точно не пострадал. Если же не смогу быть здесь, то приготовлю все необходимое для защиты своих близких». «Снова ты не видишь дальше собственного меча. Проблема в том, что ты слишком плохо смотришь на вещи. Оберегая их от всех опасностей, ты лишаешь их возможности развиваться и становиться сильнее. Раз они живут с тобой и любят тебя очень сильно, то в любом случае должны были понимать, что будет, если они останутся с тобой. Их жизни всегда будут под угрозой. Жизнь сама по себе – это риск. Все зависит от того, как ты подготовлен, чтобы встретить неприятности и опасности в ней. Вы хотите, чтобы я отказался от них во благо их безопасности?» — спросил я, ибо лишь половину смысла уловил в словах Дайрона. Дождь продолжал капать на нас обоих, и мы были до нитки мокрые, но это нам никак не мешало говорить друг с другом. «Нет, отказаться от кого-то, чтобы защитить, значит назвать себя трусом и слабаком или мусором. Если ты не способен защитить собственную семью, когда она рядом с тобой, то ты не заслуживаешь их. А если они не способны за себя постоять, то уже они недостойны быть рядом с такой личностью. И если отношения между вами будут только разделяться и ухудшаться из-за этого, то в конечном итоге одиночество неизбежно», — сказал Дайрон, словно смотрел на меня своими глазами, словно в душу, но из-за повязки я не мог понять, есть ли они у него на самом деле, или это просто для красоты. Но похоже, я понял смысл его слов отчасти. Значит, мне и им стоит становиться сильнее вместе, да, и не только. Взаимоотношения и поддержка друг друга также важна и нужна, как и выдержка к этим чувствам. Сейчас твоим девушкам нужна твоя поддержка и присутствие, чтобы они могли перенести эти трудные минуты, когда смерть была ближе всего к ним. А что насчет Шона? Он сильный молодой демон, у которого еще все впереди. Из-за нехватки опыта в сражениях и сильных боевых навыков, он едва не погиб, но его твердый характер и верность долгу может в будущем стать решающим фактором в его росте. Если хочешь, я могу научить его некоторым навыкам в искусстве меча и боевых приемах. Буду вам очень благодарен, учитель. Для меня это не трудно, но Мелиодас... Странным тоном в конце произнес учитель, что однажды настанет день, когда ты будешь должен закончить обучение моего стиля меча Канджи. Когда придет это время, ты должен будешь либо полностью изучить этот стиль и убить меня, либо никогда не закончить свое обучение, и я уйду, сказал Дайрон, подняв на меня свою голову, говоря очень серьезным тоном. Это обязательно? Спросил я, не слишком поняв причину данного действия. Да, ибо лишь один может владеть этим стилем. Когда кто-то другой его познает и оканчивает обучение, то должен будет победить своего учителя и убить, чтобы дальше развивать этот стиль и передать его другому. Таково правило этого стиля меча, который я унаследовал от своего учителя. Тем же тоном сказал он, резко обернувшись ко мне спиной. Надеюсь, этот день не настанет слишком скоро. Не хочу убивать вас, учитель, сказал серьезным тоном, чтобы он тоже понял мои намерения. Либо ты, либо он. Я слишком много согрешил, чтобы дальше жить. Эх, защиту замка можешь оставить на мне, Шону и госпоже Милим, лучше отдохните, молодой принц, сказал он напоследок и резко пропал, используя свою способность перемещения ветра. Эх, еще одна проблема. Но, и тут перед моими глазами появился квест. Квест, учитель и ученик 1. Описание. Вы прошли долгий путь обучения со своим первым учителем Дайроном Драксоном как его ученик в стиле меча и других боевых навыках, и в скором времени вам предстоит одолеть его, чтобы завершить свое обучение. Требование. Победить убить Дайрон Драксона 01, не использовать режим уничтожения во время битвы 01. Необязательное требование. Изучить стиль Канджи до 10 уровня. Награда. Создание нового и личного стиля меча. Штраф за отказ. Невозможность дальше развивать стиль меча или искусство меча. Штраф за провал. Смерть или смертельная рана. Так теперь это уже интересно. В том случае, если награда станет и вправду такой. Хотя нет, мне не очень хочется убивать Дайрона после стольких лет нашего с ним проведенного времени обучения. Даже если иногда мне хотелось его и вправду убить во время тренировок, но делал он это ради того, чтобы сделать меня сильнее. В конечном итоге я решил согласился на данный квест, ибо за отказ получу не очень выгодный дебаф. А так условие для его окончания не требует обязательного убийства Дайрона, поэтому выход из этой ситуации есть. Хоть штраф за провал мне не очень нравится, а награда мне кажется очень интересной. Может навестить Шона? Спросил я сам себя, смотря в небо, когда дождь медленно заканчивался. Но передумал, ибо он находился на другом конце замка. А сейчас мне не очень хотелось ходить так далеко, да и темы для разговора у меня с ним нет. В то же время я ощущал Милим, что летала вокруг замка и лишь иногда попадала под зону моего наблюдения, отчего на первое время принял ее за какого-нибудь мелкого, но быстрого, монстра, который решил полетать рядом. Но сейчас, находясь на улице, мог лучше проанализировать и все разобрать, поэтому и смог определить, что это она. Лучше пускай занимается охраной территории с воздуха. Для нее это даже не проблема, хотя потом надо будет вознаградить ее за такие старания. Сам я вернулся назад в замок, чтобы просто наблюдать за девочками вблизи, следуя совету учителя. Но так как они находились в разных комнатах, решил это исправить, просто взяв Шизуну на руки, отчего та слегка проснулась, но когда поняла, что это я, то вроде бы уснула и обняла меня, либо притворяется, но я это проигнорировал. Поэтому унес ее в свою комнату, где две сестры Накамат, Курака и Широни, спали. В итоге положил девушку с малиновыми волосами и откровенном наряде для сна на свою кровать, отчего остальные две девушки стали просыпать и сонным взглядом искали причину их пробуждения. «Мелиодасня», — уточнила Курака, потирая рукой глаза. «Братик», — уже Широни, делая слабые зевки. «Мелиодас, если ты хочешь, то можешь прямо сейчас меня взять, устроим это все вместе», — сказала Шизуни с улыбкой на лице и слегка краснеющим лицом, словно сама понимала, как это звучит радикально и слишком извращенно. Отчего только Широня не поняла смысл данных слов, а Курака поняла, и на ее лице было странное и в то же время краснеющее выражение, которое сложно прочитать, но по эмоциям через связь она была в тех же по внешнему виду чувствах и эмоциях от этого предложения. «Спите, я полежу с вами какое-то время, но ничего более на данный момент», сказал я, отчего вызвал радостные эмоции от Широни, а также от Курака. А вот на лице Шизуны было слабая радость и легкое разочарование. Я быстро снял мокрую одежду и в одном нижнем белье улегся вместе с тремя молодыми дамами на одной кровати и прямо в центре был захвачен ими всеми, отчего возможности уже покинуть данное положение было невозможно, не побеспокоив их сон. Но в основном мне было приятно от этого, поэтому жаловаться ни на что. При этом маленькая хитрая змейка все еще ползала по моему телу, когда верх одежды был снят, а она хитро пряталась рядом со мной. Но странным образом дискомфорта я не чувствовал от этого. Неужто мне начинает нравиться, когда по мне ползают змеи? Не знаю, но возможно. Когда же я успокоился, то решил последовать совету учителя и положиться на его защиту и Шона с Милем, чтобы наконец-то отдохнуть от всех проблем. И мне понадобилось несколько секунд, чтобы, когда все уже почти уснули, я тоже стал закрывать глаза, чтобы отправиться в страну Морфея и грез. Когда я снова открыл свои глаза, то внезапно увидел, что нахожусь в совершенно другом месте. Повсюду меня окружал песок и горы из него, а в небе было видно три солнца, что ярко светили на меня, но жары я не чувствовал. «Что это место мне знакомо?» — сказал я, вдруг ощутив все это чем-то напоминающим. Странным импульс стал проходить в моей голове в этот момент, и когда уже хотел подумать, откуда я знаю это место, как вдруг мимо моего лица прошло изогнутое лезвие, отчего резко отпрыгнул в сторону, и следом за этим на меня последовала следующая атака, но странным образом я ничего не ощутил, словно опасность пропала и настала одна тишина. Мое тело окаменело невидимой силой, отчего последнее, что я увидел, это как лезвие направилось в мою сторону и мой взор упал. Все, что видел, это как я лежу на земле, а все, что чувствовал, это ничего, ни туловища, ни рук, ни ног, ни шеи. Только моя голова ощущались с глазами и ртом, отчего мог видеть, кто на меня напал. Его образ выглядел весьма искаженным, как призрак, словно из фильмов ужаса. Он носил странное черное одеяние из ткани, что полностью покрывало его внешний вид, напоминающий мне жнеца. А в руках у него было оружие с изогнутым лезвием, простыми словами, черная коса, от которой я ощущал леденящий душу холод и знакомый моей душе страх. Еще я видел слегка что-то размытое и круглое в центре косы. Вестник, вестник, наследники, хаоса, моя месть, бог-творец, смерть, мир, спасти, изменить творение и сотворение, разрушение и разрушить, — говорил он странным голосом, но к концу слов внезапно стал говорить другим. Мелиодас, тебе меня не остановить, жаль, что ты сделал неправильный выбор, я был рожден, чтобы изменить и спасти мир. Мы с тобой. Когда же я услышал свое имя и остальные слова, то резко осознал все вокруг происходящее как реальности, то, что моя голова была отделена от тела, что лежало под ногами этого существа. Боль и страх стали заполнять мой разум, отчего я резко стал паниковать. Но не дав мне даже и секунды что-то сделать или сказать, это существо подошло поближе и замахнулось своим лезвием по мне, и тьма поглотила меня. «А-а!» — крикнул я, когда осознал все. Резко открыв глаза, я встаю с кровати, делая вздохи и выдохи, сильно потея, ощупывая собственную шею и голову. Страх очень сильно сковал меня в этот момент, словно я снова ощутил то чувство смерти рядом со мной, но то, что видел недавно, сложно назвать обычным сном. Это слишком казалось реалистичным и знакомым. В моих ушах был слышен лишь сильный звон, который спустя пару десятков секунд пропал, и я снова мог слышать. И первым, кого услышал, были мои девочки. «Мелиодас, что с тобой, ня? Братик, ты в порядке?» «Мелиодас, хозяин», — услышал я телепатическую связь от Мирасциллы. Когда я все-таки успокоился и собрался с мыслями и чувствами, то смог ответить на крики девочек. Сначала постарался их успокоить, но они все равно продолжали волноваться. Когда же пытался встать с кровати и подышать воздухом, то резко стал шататься и едва не упал. Мои ноги были снова скованы страхом, и дрожь не давала стоять, отчего волнение остальных усилилось, и меня затащили на кровать, чему я решил не сопротивляться, ибо сам понимал, что пока мне нужно время. В итоге мне пришлось пару-тройку часов сидеть и с поддержкой девочек пытаться собраться и осознать, что происходило со мной во сне. Я также рассказал девочкам об этом, как о простом плохом сне, чему они едва поверили. Может, уже понимают, когда я лгу или не договариваю, не знаю, но скорее всего. Просто сейчас сам хочу в этом разобраться. Я также вызвал Ниву, и та ответила, что разберется, в чем дело, и сказала пока не напрягать себя слишком сильно в целях здоровья и безопасности или еще чего-нибудь, ибо это может быть связано с чем угодно. В общем, я отлеживался в кровати, стараясь как-нибудь понять произошедшее, и так не смог снова нормально уснуть, в то время как все девочки снова спали в обнимку со мной, но в этот раз с еще большей хваткой во сне, отчего мне было и приятно, и не совсем. А змейка так вообще вокруг моей шеи повисла, но зато смог успокоить свое тело и более-менее ощутить спокойствие, даже то чувство холода и смерти пропало, а зрение стало прежним. Не знаю, кто это был или что, но такое чувство, словно мы чем-то связаны или нет, он говорит таким голосом, как будто мы знаем друг друга очень давно, но я его не помню и точно не видел раньше. Когда я еще сильнее хотел углубиться в свои мысли, ощутил, как кто-то стоит за дверью моей комнаты, поэтому решил, что это нарушитель, но вдруг почувствовал своими способностями, что это Дайрон стоит там. Тот послал мне сигнал, что надо поговорить, и потом пропал. Пришлось будить девочек и говорить им меня отпустить на временный разговор, чему они были не очень рады, ибо волновались за меня, но настойчиво сказал, что так надо, чему они не могли так просто возразить. Поэтому легко ушел за пределы своей комнаты. «Что такое?» – спросил я Дайрона, что стоял посреди коридора. «К вам пришло сообщение от короля демонов. Ваш отец сообщает, что уже начался суд над дворянами и скоро будет его финал. Если вы желаете, можете присутствовать или нет. Это все», – ответил со слабой цитатой Дайрон. «Понятно. Мне придется на время покинуть замок. Пригляди за всеми, Дайрон. Можете на меня положиться, молодой принц. Я рад, что вы последовали моему совету», — сказал он напоследок и покинул меня. Я же вернулся к девочкам и сообщил им, что ухожу, чему они не были сильно рады, но сильно возразить не могли на данный счет. Я обещал, что долго не задержусь и быстро вернусь. А те пожелали мне удачи и прощания, дали мне поцелуи, чего я не просил, но не был против, а наоборот доволен. Мирасцилла же хитрая тоже меня облизнула своим язычком в образе змеи, хотя отправляется со мной и не должна была. Когда я уже хотел покинуть замок через главный выход, то там меня встретил Шон, что поклонился с опущенной головой и попросил отправиться со мной в качестве личной охраны и рыцаря. И хоть причин отказываться у меня было немного, но оставлять безопасность девочек тоже нельзя, поэтому пришлось ему почти так и сказать. На его лице не было написано разочарование, но я чувствовал, что он очень хотел исполнять свой долг рядом со мной, что я очень ценю в нем. С ним максимум я замедлюсь на пути к замку отца, ибо он не мог летать или как-то телепортироваться, поэтому разумных причин хватало, но я их не озвучивал. Дальше отправился с помощью созданных крыльев из темной материи прямо к замку моего отца, чтобы присутствовать там, где должен будет наказать виновника всего заговора, ибо из-за него пострадали многие и почти мои близкие. Когда оказался в замке отца, то меня на главном входе встретила охрана. Сначала те не узнали меня как своего принца в лицо и пришлось слегка надавить силой, отчего сюда пришел более опытный и знающий стражник, который подтвердил мою личность. В итоге меня отвели в место, где обычно проводят суды, и войдя внутрь зала, увидел большое скопление демонов в богатых и красивых нарядах, что по первому виду говорит о их высоком социальном статусе, но все они стояли по краям зала и некоторые сидели на специальных сиденьях. В центре же на коленях стояли скованные цепями и оковами демоны, окруженные стражниками с алебардами и копьями. А впереди заключенных возвышалось место, на котором было три сиденья, похожие на три ярких трона, с большим столом, на котором была гора бумаг и предметов для суда. В данный момент в самом центре трех мест занимал мой отец, что смотрел на скованных цепями демонов, и те были не в лучшем виде, а его взгляд был полон презрения и холодного расчета. Таким я его редко когда видел, но помню, что не очень приятен подобный взгляд. «Вы лишаетесь всех своих земель, золота, демонов, имущества, армии, власти и т.д. Теперь они временно переходят под контроль моего дома. Ваш же приговор – смерть», – сказал отец, зачитывая что-то на бумаге и отмечая там. «Будьте вы все прокляты. Ты не должен был быть королем. Вы позорите всю нашу историю, построенную всеми королями, нарушая традиции, установленные вторым королем демонов», — кричал приговоренный дворянин, пытаясь выбраться из магических оков, но его сразу стали удерживать стражники. «Значит, не хочешь умереть молча? Что же, значит, закончим это быстро», — сказал отец, и неожиданно его тело стало покрываться фиолетовыми молниями, а затем он пропал со своего места. Разрез. Падение тела. Следующий. Послышался голос отца уже с того места, где был тот демон-дворянин, что кричал. Но теперь голова демона валялась на полу, а тело упало следом, и из него стала вытекать кровь, что запачкала каменный пол. При этом отец вернул свой бронзовый, окровавленный, меч обратно на пояс, под плащ которым и совершил эту резкую и мгновенную казнь. Дальше продолжался суд, но в этот раз мало кто пытался устраивать подобных сцен. Конечно, они еще присутствовали, только не были такие глупые и жалкие. Также не все были приговорены к смерти, кого-то лишили звания дворянства, а дом и семью лишали имени рода, но жизнь сохранили и остальных близких в целости, только вот таких приговоров было меньшинство. Были те, кто превращен в рабов или отправлен на вечное заключение в общую темницу демонов. Иногда отец обращался к мнению дворян, что здесь собрались, и на основе этого стал делать заключение. Иногда были возражения над решение к какому-то демону-дворянину, но они не были слишком большими или важными, отчего отец иногда их игнорировал или прислушивался. И уже когда мне это стало надоедать, прибыл тот, кого я все это время ожидал. В центр зала притащили взрослого мужчину в потрепанном и грязном костюме, который до этого казался очень чистым и дорогим. Его белые короткие волосы и лицо с богатым опытом выделяло его среди более молодых и старых демонов, которые принимали участие во всем этом. «Обвиняемый, Мармакринви!» — крикнул стражник, что все это время зачитывал имена всех присутствующих под судом дворян. А когда было произнесено это имя, то во всем зале все резко стали перешептываться, и слышатся многие вопросы и недопонимания. Особенно я заметил, как лицо отца стало в несколько раз строже и темнее, словно он был очень недоволен происходящим. «Мармакринви, есть что сказать перед началом суда?» — спросил отец. «Нет, мой король, тогда начнем. Вы обвиняетесь, во-первых, в том, что позволили своему вассалу за вашей спиной создать целую фракцию экстремистов, желающих свергнуть всю власть и уничтожить половину всех демонов. Простыми словами, попытка переворота. Во-вторых, во время обысков дома Набериуса и Ренви было найдено множество запрещенных вещей, которые приравнивают ваше наказание к вечному заключению. В-третьих, есть подозрение того, что вы были замешаны в создании переворота». Дальше отец стал перечислять еще множество преступлений. Подобное длилось несколько минут и закончилось. Каждое произнесенное слово отца вызывало множество реакций со стороны всех присутствующих здесь демонов. Скорее всего, они не ожидали такого количества грехов на душе Мармака, но даже так на некоторых лицах было спокойствие и равнодушие, когда казалось, что король сейчас объявит очень суровое наказание. «Все вышеперечисленное тянет вас ближе к казни и меньше всего к заключению в темнице на очень долгий срок. В принципе, мне этого достаточно, чтобы вас убить прямо здесь и сейчас», — объявил король демонов. И мой отец, смотря на всех вокруг, словно оценивал реакции окружающих. «Я же был очень рад такому приговору, ибо лучше сразу убить того, кто может стать еще большей проблемой в будущем. Подождите, король, не слишком ли это?» Хотел что-то сказать один из дворян, но вдруг отец поднял руку и жестом «стоп» в сторону дворянина, при этом продолжал смотреть на Мармака очень внимательным взглядом, а само его лицо стало очень суровым и мрачным. «Но так как вы спасли мою жизнь, чего я не могу забыть как правитель, и убили Зайвана Набериуса, что официально в ответе за все преступления и смерти в данном инциденте, то я изменю свое решение и смягчу наказание», — объявил отец, в то время как я не был доволен этим решением. На лице Мармака не было никакого выражения, лишь то, что он просто смотрит на отца, а толпа дворянинов показывали уже другие выражения разного типа и поведения. «Раз отец не может наказать этого Мармака, то я сам это сделаю и возьму правосудие в свои руки. Я стал собирать в своей руке энергию темной материи и готовить адское пламя, чтобы создать адский луч и мгновенно убить его. Скорее всего, меня могут заметить в этот момент, но я быстро скроюсь или смогу что-то придумать. Никто так просто не смеет трогать моих близких. Я убью его. Умри». И когда энергия должна была покинуть кончики моих пальцев и пронзить тело или голову Мармака, за мою руку резко кто-то схватился. Когда посмотрел на того, кто это сделал, то увидел старика с седыми волосами и богатым наряде с символом золотой птицы. Этим кто-то был Виктор Монокрайн. Не стоит, молодой принц. Если вы это сделаете, то последствия будут очень неприятны для всех нас. У вас будет шанс однажды отомстить, но прошу вас в этот раз сдержать себя и принять то, что должно произойти. Ради вашего отца, всей семьи и всего королевства, сказал он, очень внимательно смотря в мои глаза, а его тон был очень серьезный. Я не слишком хорошо знаю этого старого демона, но отец ему доверяет, а значит, он не пытается меня обмануть или на стороне Мармока пытаясь его просто спасти. Да и сам он не слишком тянет на того, кто хочет плохого мне или моей семьей, но внешность всегда бывает обманчивой. Вот только после пары секунд обдумывания все без учета эмоций, решил перестать собирать энергию для заклинания и опустил руку, отчего на лице Виктора была довольная улыбка, и тот стал вместе со мной наблюдать за тем, к чему идет суд. Так как я все-таки решил снизить уровень твоего наказания, то теперь я объявлю твое настоящее наказание. Я лишаю Мармока Ринвея всех его титулов, власти, особенно звания правителя северной страны демонов, а также всех земель, кроме одной. Ты будешь 30 лет сидеть в темнице королевства под строгой охраной, а также на тебе будет множество магических оков, лишающих тебя даже возможности колдовать и как-то использовать ману. После окончания срока, еще 60 лет, ты проведешь под домашним арестом на той земле, что я тебе оставил. Там находится твое старое поместье. Весь твой род лишается прежней славы и продолжения существования после тебя. Когда наказание в сроке 90 лет окончится, я или следующий король будет иметь право вернуть тебе все, что ты потерял, если он или я того пожелает. Но перед этим ты должен самолично поклясться, что примешь такие условия, и никто из твоих подданных не будет противиться этому, объявил отец, очень серьезное и даже одно из худших наказаний для дворянина. Данное наказание очень строгое и даже страшное, потому что для дворян это все равно, что жить без надежды или с надеждой на то, что ты вернешь свою прежнюю жизнь. А клятва практически не даст тебе на законных основаниях вернуть эту власть, если только не сменить правление в королевстве и с помощью силы все вернуть. Сам срок станет адом для всех, кто захочет через такое пройти.